muss erneut auf Berg gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. Встреча на жандармском рынке. 19 июля 1944 года в отдельном кабинете ресторанчика на жандармском рынке в центре города, который уже насчитывает 4 миллиона жителей, включая рабочих и не считая убитых и уехавших, несколько немцев и один швед угощаются уткой с апельсинами, сбрызнутой шампанским. Вообще, хозяин спекулирует коньяком, а в общем зале его заведения каждый желающий может получить тарелку обычного супа. На доходы от этих видов деятельности он приобрел недвижимость в пригородах. Сейчас, самолично обслужив почетных гостей, он скромно удаляется. Разговор поначалу вертится вокруг Фау-1 и Фау-2, немецких самолетов-роботов и американских бомбардировок Берлина, осуществляемых почти вслепую. Тот, кто представился как швед, а в действительности является секретным агентом Соединенных Штатов и имеет задание наладить контакты с Абвером, обеспокоен успехами немцев в сфере разработки ядерного оружия. Его собеседникам известно, что помимо Ферми, выходца из Италии, и Бора, получившего инженерное образование в Дании, имеется и ряд других ученых, которые под руководством Оппенгеймера работают в Нью-Мексико над созданием атомной бомбы. «Я вас уверяю, что американский проект, уже продвинувшийся достаточно далеко, не будет опробован на немцах», — говорит швед. Его приятели, прусские офицеры в штатском, молча приподнимают рюмки с коньяком и никак не реагируют на эту фразу. Отпустив несколько ироничных замечаний по поводу отеля «Адлон», который, очевидно, потому не пострадал от налетов, что янки намереваются устроить в нем берлинский штаб оккупационных войск, мнимый швед предпринимает еще одну попытку расшевелить своих собеседников. Что хотел сказать Гитлер, когда употребил фразу «Да простит мне Бог последние 5 минут войны»? «Только то, что он на 5 минут опоздает», — презрительно усмехается один из офицеров. Слова «атомная бомба» так и не были произнесены. Не всплыли в беседе и имена физиков-ядерщиков, еще работающих в Германии: Хейзенберга, директора Института физики в Берлине, Вейсцакера, наиболее пронацистски настроенного из всех. Один из трех собравшихся за столом немцев подзывает официанта, чтобы тот принес еще коньяка, и снисходительно цедит сквозь зубы, будто обращается к своему подчиненному: «Мы потеряли после 1939 года 4 миллиона солдат, но у нас в запасе еще 10 миллионов». Возвращаясь к себе в отель «Адлон», мнимый шведский бизнесмен отмечает, что, несмотря на очень поздний час, на улицах довольно много народа. Проходя мимо здания Министерства пропаганды, все еще целого, он видит танки и солдат с пулеметами, которые не то собираются напасть на министерство, не то наоборот от кого-то его охраняют. В темноте он не может разобрать, эсэсовцы перед ним или просто военные.